Наконец он меня отпустил. Я попыталась устоять на ногах, только они меня не держали. Я хотела сесть на стул, но он меня так далеко оттащил, что моя задница только краешек задела. И я плюхнулась на пол рядом с битым стеклом, осколками его видеоскопа. В самом большом полумесяц солнца сиял, будто алмаз. Я было потянулась за ним, но потом отдернула руку. Порезать его было нельзя. Даже подпусти он меня к себе. Такой порез стеклом позднее мог показаться странным. Так что теперь вам ясно, какой у меня тогда был ход мыслей. И насчет того, предумышленное это убийство или нет, тоже все ясно, Энди, а? Вместо осколка я схватила свой отражатель. Он был деревянный и тяжелый. Я бы могла сказать, будто решила, что в случае чего оглушу его, только это неправда. В ту минуту я не очень-то могла думать. Зато кашляла и так надрывно, что даже удивлялась, почему у меня изо рта только брызги слюны летят, а не кровь хлещет. В горле точно огнем жгло. Он поднял меня на ноги, рванул так сильно, что у меня бретелька оборвалась, а потом обхватил за шею рукой и притянул к себе. «Хоть целуйся!» Да только про поцелуй он забыл. «Я тебе говорил, что будет, если ты не бросишь со мной вольничать», — говорит. А у самого глаза мокрые и странные такие, точно он плакал. И я их очень испугалась, потому как смотрели сквозь меня, будто меня тут и нет вовсе. «Миллион раз тебе повторял. Теперь ты мне веришь, Долорес?» «Да», — говорю. Да так, будто в рот мне грязь набилась. Горло-то он мне сильно повредил. «Да, верю». «Повтори», — говорит он. Мою шею он так и не выпустил, а теперь сжал так, что какой-то нерв защемил. Я закричала. Ничего с собой поделать не могла. Уж очень больно было. Гляжу, он во весь рот ухмыляется. «Повтори», — говорит, — «да так, чтоб видно было. Ты вправду веришь?» «Верю», — кричу, — «верю я». Я-то собиралась сделать вид, будто испугалась, но Джо меня от лишних хлопот избавил, и притворяться мне в этот день не пришлось. «Вот и хорошо», — говорит он, — «рад слышать. А теперь говори, где деньги. И если хоть на цент меньше окажется, то берегись». «За сараем», — отвечаю. Голос у меня уже был не таким, будто мне в рот грязь набилась, а звучал, как у комика, в жизнь прозакладываю. Ну, прямо как по заказу, если вы понимаете, о чем я. Тут я ему сказала, что деньги закупорила в банке, а банку спрятала в ежевике. «Чего от бабы и ждать?» — съязвил он и толкнул меня к ступенькам. «Ну так пошли, хватит им там валяться». Я спустилась со ступенек и пошла вдоль дома. А Джо за мной идет. А темно уже почти как ночью. И когда мы вышли к сараю, я такое увидела, что на секунду обо всем позабыла. Остановилась и тычу пальцем в небо над ежевикой. «Посмотри, Джо, — говорю, — звезды!» И правда, большая медведица блестит ярко, будто в зимнюю ночь. У меня по коже мурашки забегали, а Джо наплевать было. Толкнул меня так, что я чуть на земле не растянулась. «Звезды?» — говорит. «Если не перестанешь тянуть, ты у меня и не такие звезды увидишь. Это я тебе обещаю». Но я пошла дальше. Тени от нас вовсе не падали, а белый валун, на котором мы с Селиной сидели вечером год назад, словно светился, как бывало в полнолуние. Только свет был не лунный, Энди, а какой описать не могу. Такой мрачный, жуткий. И надо было им обойтись. Расстояние определять трудно стало, совсем как при луне, а все ежевичные кусты в один слились. Черная такая полоса, а перед ней светляки пляшут. Вера мне 100 раз говорила, что смотреть на затмение прямо очень опасно, можно сетчатку обжечь, а то и вовсе ослепнуть. Но все-таки у меня не было силы утерпеть и не взглянуть быстро через плечо вверх на небо. Как не утерпела жена Лота и в последний раз поглядела через плечо на Содом. И то, что я увидела, сохранилось в моей памяти навсегда. Проходят недели, а то и месяцы, и я ни разу не вспомню про Джо, но дня не минует, чтобы я не вспомнила о том, что увидела тогда, поглядев через плечо вверх на небо. Жена Лота обратилась в соляной столб, потому что не сумела смотреть прямо вперед перед собой и не отвлекаться. Так мне иногда кажется, что я только чудом ту же цену не заплатила. Затмение было еще не полное, но почти. Небо было темно-лиловым, и в нем над проливом висел вроде большой черный зрачок, почти окруженный прозрачным шарфом из огня. На одном краю еще оставалась тоненькая цепочка солнца, точно капли расплавленного золота в горне. Нельзя мне было отвлекаться и смотреть на это, я знала. Но вот поглядела и оторваться не могла. Это было как... Ну, ладно, смейтесь, я все равно скажу. Словно мой внутренний глаз вырвался на свободу, взмыл в небо, а теперь глядит вниз, что я стану делать. Но был он куда больше, чем я даже представить могла. И чернее. Много чернее. Я б, наверное, смотрела бы на него, пока не ослепла. Но Джо меня опять толкнул, так что я о стенку сарая ударилась. Ну, тут я вроде проснулась и дальше пошла. Передо мной большой синий круг повис, как бывает, когда вам в лицо лампой вспышкой пыхнут. И я подумала, если ты себе сетчатку обожгла, Долорес, и до конца жизни только этот круг видеть будешь, так тебе и надо. Всего только печать, с какой Каин ходил. Мы прошли мимо белого валуна. Джо мне чуть на пятки не наступает и за шиворот держит, и, чувствую, комбинация у меня на бок съезжает, там, где бретелька оборвалась. А из-за темноты, да и синее это пятно передо мной маячит. Все кругом словно другим стало, и вроде бы местами поменялось. Дальний конец сарая будто черная полоска, но прямо кто-то взял ножницы, да вырезал из неба домик, только черная дырка и осталась. Он толкнул меня в ежевику, и когда первый шип оцарапал мне икру, я только тут сообразила, что позабыла надеть джинсы. И сразу испугалась. Не забыла ли я еще чего? Ну да все равно, менять что-нибудь уже поздно было. В темноте я разглядела, как платочек на ветру колышется, и едва успела сообразить, с какой стороны крышка находится. А потом вырвалась от него и со всей мочи побежала через ежевику. «Не уйдешь, стерва!» — вопит он, и слышу, как кусты у него под ногами трещат. Он чуть снова меня за шиворот не ухватил, даже пальцами шею задел, но я вывернулась и поднажала. Бежать трудно было, потому что комбинация все ниже съезжала и цеплялась за колючки. Под конец они из нее длинную полоску выдрали, и все ноги мне искорябали. От колен до лодыжек я вся в крови была, но заметила это только когда вернулась в дом, а до того еще много времени прошло. «Вернись, орет!» И тут его ладонь меня по локтю задела. Руку я отдернула, но он ухватил комбинацию. Она уже велась за мной на манер свадебного шлейфа. Не разорвись она,

и прикидывала, как мне удобнее колодец обойти. Как вдруг снова о той девочке подумала, про которую вам говорила, и опять ее увидела, ясно так. Она тоже стояла на коленях и под кровать заглядывала, и я подумала, очень она несчастная и тот же запах чувствует, точно от медных монет и от устриц. Но только он не из колодца идет, а как-то связан с ее отцом. И тут она словно бы оглянулась на меня, Энди. Думается, она меня тоже увидела. А как увидела, я поняла, почему она такая несчастная. Ее отец что-то с ней сотворил, и она старалась спрятать это. А сверх этого вдруг поняла, что на нее кто-то смотрит. Что женщина, Бог знает, в скольких милях от нее, но на пути затмения. Женщина, которая только что убила своего мужа, смотрит на нее. Она заговорила со мной, хоть ушами я ее голоса не слышала. Он раздавался где-то глубоко у меня в голове. «Кто вы?» — спросила она. «Не знаю, ответила бы я ей или нет». Но тут из колодца донесся долгий такой дрожащий крик. «Долора!» Во мне вроде вся кровь замерзла, и я знаю, что сердце у меня на секунду остановилось, потому как когда оно снова забилось, то должно было нагнать несколько ударов, и они слились в один. Я уже подняла комбинацию, но пальцы у меня разжались, когда я услышала визг, и она повисла на кусте. «У тебя воображение разыгралось, Долорес», — говорю я себе. «Девочка, которая заглядывала под кровать, и крик Джо тебе померещились. Почудилась, потому что из колодца поднялся затхлый воздух, а крик — это твоя нечистая совесть». Джо лежит на дне колодца с разбитой головой. Он покойник и больше не будет пакостить ни тебе, ни детям. Сначала-то я не очень этому поверила, но все было тихо. Только где-то на лугу сова кричала. Я еще подумала, что она вроде злится. С чего это ей на смену пришлось заступать раньше времени? От ветра ветки ежевики шуршали и постукивали. Я посмотрела на звезды, сверкающие в дневном небе, потом опять на колодезную крышку. Она словно повисла в темноте, а дыра в середине, сквозь которую он провалился, показалась мне глазом. 20 июля 63-го мне глаза всюду мерещились. И тут из колодца снова донесся его голос. «Помоги мне, Долорес!» Я застонала и закрыла лицо руками. Уж тут себя не убедишь, что мне опять почудилось или что моя нечистая совесть виновата. Это Джо и все, и он вроде бы плакал. «Помоги мне, помоги же!» — стонал он. Я кое-как обошла колодец и побежала по тропке, которую мы проломили в ежевике. Не то, чтобы я совсем голову от страха потеряла. Этого не было. И вот почему я знаю. Потому что я остановилась, чтобы подобрать отражатель, который держала, когда он погнал меня к ежевике. Как я уронила отражатель, пока бежала, у меня в памяти не осталось. Но когда я увидела, что он свисает с ветки, я его схватила. И правильно сделала, если вспомнить чертового доктора МакОлифа. Но до этого я еще доберусь. Но я остановилась, чтобы забрать отражатель. Вот в чем суть. И значит, соображение я не потеряла. Но я чувствовала, как паника подлезает под него точно кошка лапой, под крышу кастрюльки с мясом, когда ее голод разбирает. Я вспомнила про Селину, чтоб справиться с паникой, представила, как она стоит на берегу озера Уинтроп вместе с Таней и полусотней ребятишек из их лагеря, и у них у всех в руках по отражателю, которые они сами сделали в своей мастерской. И девочки показывают им, как наблюдать затмение. Видела-то я это вовсе не так ясно, как у колодца девочку, которая под кровать заглядывала, искала свои шортики и блузку, но все-таки словно услышала, как Селена спокойным своим ласковым голосом ободряет перепугавшихся малышей. Вот о чем я думала. И еще о том, что должна быть дома, чтоб встретить ее и мальчиков, когда они вернутся. А если очумеют страха, так, возможно, буду тогда в другом месте. Слишком я уж далеко зашла, слишком много сделала, и рассчитывать теперь могла только на себя».